Глава 48. «Никуда ты не пойдешь!» — звенящим голосом крикнул Рави. Он дышал часто, словно пытался унять панику. Пиппа плотно прижала трубку к уху. Они разговаривали по одноразовому телефону. Обычным она не доверяла. Нельзя оставлять новые следы, очередные ниточки к Рави. «Придется», — сказала она, представляя выражение его глаз, слепо глядящих вдаль, потому что мир вокруг разваливался на части. «Я же тебя спрашивал», — произнес Рави с неожиданной злостью. «Я спрашивал, все ли ты взяла. Я спрашивал, Пиппа. Я же говорил, чтобы ты проверила». «Я знаю, прости. Мне казалось, что все на месте». Она моргнула. Слезы скопились в уголках глаз, живот неприятно скрутило. Рави еще никогда так с ней не разговаривал. «Я совсем про них забыла. Да, виновата. Только я одна, поэтому я должна пойти и признаться, чтобы...» «У тебя есть алиби!» — выпалил Рави, явно сдерживая слезы. «Патологоанатом решил, что Джейсон умер между половиной десятого и двенадцатью. Все это время ты была на виду. Еще ничего не известно, Пиппа. Наушники, косвенная улика, мы что-нибудь придумаем». «Это прямая связь между мной и Джейсоном», — напомнила она. «Мы что-нибудь придумаем», — повторил Рави. «Составим новый план, я помогу». «Рави, Хокинс поймал меня на вранье, уличил во лжи. У него есть основания меня подозревать. Скорее всего, полицейские могут получить ордер на изъятие моего ДНК. Если вдруг на месте преступления остался хоть один волос, все будет кончено. Наш план сработал бы лишь в одном случае, если бы не было прямых улик. Только косвенные, звонок Эпсу и подкаст. А теперь все кончено». «Нет!» — крикнул Рави. Пиппа слышала, как он напуган, и сама заражалась его страхом, который заползал под кожу и сворачивался там клубком. «Ты просто сдаешься!» «Знаю», — сказала она, закрывая глаза. «Да, я сдаюсь. Потому что не могу допустить, чтобы ты утонул вместе со мной. Ни ты, ни Рейнольдс, ни Уорды, ни Нет. Таков был уговор. Если что-то сорвется, всю вину я беру на себя. Увы, прости, Рави». «Ничего не сорвалось!» Она слышала в трубке шорох. Он молотил кулаками по подушке. «Все получилось. У нас получилось, черт возьми, у тебя есть алиби. Как ты можешь признаться, если в момент убийства находилась в другом месте?» «Я расскажу про кондиционер в машине. Только сделаю вид, что этот трюк сработал не очень успешно. У тебя алиби с 8:15, так что я, скорее всего, заявлю, что убила его около 8 вечера. Тогда ты будешь ни при чем. Я засунула труп в машину и поехала организовывать себе алиби вместе с Карой и Наоми. Они ничего не знали. Они не виноваты». Пиппа вытерла глаза. «Если я признаюсь, полиция прекратит расследование. Признание — самое весомое доказательство. Вспомни Билли Карреса. Продолжать следствие будет незачем. Я расскажу Хокинсу, кем был Джейсон и что он собирался со мной сделать. Вряд ли мне поверят, ведь Джейсон не оставил никаких улик. Но вдруг что-то найдется. Те же трофеи, например. Самооборона исключается, особенно учитывая, как старательно я заметала следы. Если повезет, хороший адвокат сумеет переквалифицировать обвинение на непредумышленное убийство, и тогда я...» «Нет!» — в отчаянии рявкнул Рави. «Ты отправишься в тюрьму на долгие годы, если не до конца дней. Я не позволю. Джейсона убил Макс. На него указывает огромное количество улик, гораздо больше, чем на тебя. Мы справимся, Пиппа, все будет хорошо». В груди невыносимо ныло. Каково же будет прощаться с ним лицом к лицу? Ребра сдавило с такой силой, что сердце перестало биться от одной мысли, что они больше не смогут видеться каждый день. Только дважды в месяц, разделенные перегородкой и под надзором охранников, бдительно следящих за тем, чтобы они не смели обняться. Не такой судьбы Пиппа хотела. Совсем не такой. Ни себе, ни Рави. Теперь она не знала, что сказать и как все исправить. «Я не хочу», — чуть слышно произнес Рави. «Не хочу, чтобы ты признавалась». «Если выбирать из нас двоих, я выбираю тебя», — прошептала Пиппа. «А я тебя», — возразил Рави. «Я зайду попрощаться перед тем, как...» Она шмыгнула носом. «А пока спущусь к родителям и в последний раз поужинаю нормально. Попрощаюсь с ними, хоть они этого не поймут. Потом зайду к тебе и отправлюсь в участок». Тишина. «Хорошо», — наконец сказал Рави. Голос прозвучал резче обычного. В нем слышались незнакомые нотки. «Я люблю тебя. — произнесла Пиппа. Связь оборвалась, и в ухе зазвучали гудки.